Глава 20. Шли дни, и Брайан осознавал, что кошмар вовсе не кончается. Первый звоночек. Как-то утром он проснулся и увидел, как на краю постели Джеймса сидит трясущаяся Петра, крепко прижимая его голову к своей груди. Она обнимала его, как будто он плакал. Чуть позже на неделе Джеймса вырвало, когда он сидел в постели. Вечером того же дня Брайан осмелился пройти мимо него, когда Рябой и Широколицей ушли за едой. Третий симулянт, по-видимому, крепко спал. Лицо у Джеймса очень сильно побледнело. Кожа напоминала пергамент, посинели артерии на висках. «Выздоравливай, Джеймс!» — шептал Брайан, все время озираясь. «Скоро сюда придут наши войска. Месяц-два, и мы на свободе, вот увидишь!» С виду слова никакого эффекта не произвели. Джеймс улыбнулся и поджал губы, словно пытался заставить Брайана замолчать. Затем произнес несколько слов. Чтобы их разобрать, Брайану пришлось приложить ухо к пересохшим губам. «Не приближайся», — прошептал он. Когда Брайан попятился от Джеймса, дернулось одеяло самого тощего симулянта. Союзники бомбили Карлсруэ еще раз. В безопасный идиллический Шварцвальд хлынул целый поток беженцев. В середине сентября произошло несколько событий, из-за которых Брайану пришлось пересмотреть меры предосторожности. Вероятно, в последний раз. В одно чудесное утро, когда сквозь ставни проникал ясный свет осеннего солнца, оказалось, что Джеймс опять весь в крови. С него сорвали все повязки, открылись почти зажившие раны на голове. Крови в них не осталось. Кожа Джеймса по цвету сливалась с простыней. От свернувшейся крови почти почернели руки. Из-за слепой веры в то, что эти раны Джеймс нанес себе сам, ему крепко связали руки, чтобы подобного больше не случилось. А потом ему еще раз перелили кровь. Вновь увидев над изголовьем Джеймса болтающуюся там стеклянную бутылку, Брайан не знал, что и делать. С симулянтами Брайан держал вооруженный нейтралитет, но глаз они друг с друга не спускали. Когда они вот так устанавливали баланс сил, доктор Хольст употребил по отношению к Джеймсу слово «кома». Тот провалился в глубокое беспамятство. Покачав головой, доктор с улыбкой повернулся, прощаясь с соседями Брайана. Они лежали сбоку от него и напротив. Обоих, наконец, выписали, поставив зеленый штамп. Брайан впервые видел кого-то из обитателей палаты не в ночной рубашке. С первого дня они в прямом смысле слова ходили с голыми задницами, в одеянии, доходившем им до коленок, с завязками у шеи. Редко, крайне редко на них были трусы. Два офицера светились от счастья. Авторитет и важность им вернули свежевыглаженные галифе, высокие прямые фуражки и всякая дребедень, болтающаяся на жестких мундирах. Доктор Хольст пожал обоим руки, а медсестры поклонились. Всего несколькими днями ранее те же медсестры шлепали их, если они не хотели идти мимо них голыми после ванной. Когда сосед Брайана решил пожать Воннегу ту руку, тот в конце засмущался и вместо здоровой левой руки протянул железный крюк. Сложно было понять, каким образом врачи отличали больных от здоровых. Однако на то, чтобы стать пушечным мясом, здоровья им хватит. Обоих распирало от гордости и наивного веселья. Они упоминали Арнем. Вероятно, туда они и отправятся. Когда сосед Брайана попрощался и посмотрел ему прямо в глаза, Брайан не смог узнать в нем того пациента, кто на протяжении 8 месяцев днем и ночью пыхтел у него под боком. Пришли первые известия о победах немцев под Арнемом. Атмосфера в отделении стала неспокойной. Кто-то из пациентов, стоявших в очереди на выписку, выпрямил спину и не упускал случая показать, что чувствует себя лучше. Остальным обитателям отделения стало едва ли не хуже. Они чаще кричали по ночам, сильнее раскачивались вперед-назад, опять начались странные судороги, стал кривиться рот, вернулась привычка неаккуратно есть. Последовало и реакция симулянтов. Рябой проявлял такое усердие, что медсестры на несколько дней отстранили его от работы, чтобы он не ошпарил никого кипятком или не сшиб врачей, когда будет метаться между поручениями. Широколицый каждый день разыгрывал спектакль, скидывал руку, здороваясь с Вонны Гутом и другими пациентами. Порой дежурной медсестре из-за него приходилось прибегать по ночам в отделение. В приступе радости он громко пел и барабанил по каркасу кровати. Брайан поступал как самый тощий из симулянтов. Съеживался, натягивал на голову одеяло и, как обычно, молчал. Несомненно, высокое звание, большая ответственность, его слабость и сомнительное улучшение состояния сохранили Брайану жизнь и дали гарантию, что он, в отличие от своих соседей сбоку и напротив, на фронте не окажется. Должно быть, просто никто понятия не имел, куда его определить. За себя Брайан не боялся, только за Джеймса и за то, что с ним задумали сделать симулянты. Он пришел в себя, превратившись в собственную тень. Ослабел душевно и изголодался физически. Встать с кровати он сможет не сразу. Уже больше 4 месяцев мысли Брайана бродили вокруг того, как устроить побег. Первая, связанная с побегом, проблема – одежда. Помимо ночной рубашки в распоряжении Брайана были носки. Каждый третий день их меняли на еще более застиранную пару. Поскольку Брайан стал ходить в туалет сам, еще у него был халат. По плану ему предстояло защитить его от резких порывов ветра. И вот халат пропал. Один из санитаров давно бросал на него взгляды. Тапочек не было уже давно. Добраться до границы со Швейцарией вполне реально. Вряд ли до нее больше 50-60 километров. Небо оставалось по-летнему чистым, из-за чего окрестные пейзажи приобретали ясные, четкие контуры, но по ночам было холодно. Несколько недель назад с запада поднялся ветер, принеся новый звук. Словно эхо спасения, прозвучал прерывистый свист и низкий гул железнодорожного состава. «Мы у самых гор, Джеймс!» — думал он. «Недалеко железная дорога. Запрыгнем в поезд и доедем до границы. Мы так уже делали. И еще раз сделаем. Мы до самого Базеля доедем, Джеймс. Мы в поезд запрыгнем!» Но Джеймс сам по себе был проблемой. Казалось, синие круги у него под глазами не пройдут никогда. Сестра Петра выглядела все более серьезной. Как-то ночью Брайан осознал, что бежать придется одному. Резко проснувшись, он не мог отделаться от ощущения, что разговаривал во сне. Рябой стоял у своей кровати и смотрел на него. В его взгляде сквозило подозрение. Откладывать побег больше нельзя. Временами он играл с мыслью о том, чтобы вырубить санитара и украсть его одежду. Еще оставалась вероятность, что врач оставит свой гражданский костюм в отделении или в каком-нибудь кабинете. Но мечты и реальность сближаться не торопились. Развернуться Брайану было особо негде. Изнутри ему были знакомы только палата, смотровая, кабинет, где проводились сеансы электрошоковой терапии, а также туалет и ванная. Толку ни от одного из этих помещений не было никакого. Решение проблемы нашлось, когда один из пациентов помочился на дверь в ванную, стал орать и ныть. Угомонили его с помощью укола. Пока Вонны Гуд, лежа на полу, вытирал мочу тряпкой, Брайан, тряся головой, боком вошел в туалет. Дверь напротив кабинок была открыта настежь. Брайан сел на унитаз, закрыв деревянную дверь не до конца. Изнутри он кладовую никогда не видел. На деле это оказался просто-напросто большой шкаф, где на полках или на полу разместились тряпки, мыльная стружка, метлы и ведра. Сбоку в помещении падал узкий луч света. Снаружи все еще возился с полом Вонны Гуд, высказывая вслух, где он желал оказаться самому себе и всем остальным. Сделав несколько шагов, Брайан подобрался к шкафу. Осмотрел дверной косяк. Гнилой. Замок едва держался за трухлявую древесину. Металлический крепеж уже давно разболтался. Дверь открывалась внутрь. Достаточно посильнее толкнуть дверную ручку и поднажать коленом. На фаянсовом крючке с другой стороны двери висел выношенный коричневый халат. Когда Воннегут распахнул дверь, Брайан вздохнул. У него заколотилось сердце, перехватило дыхание. В таком состоянии Брайана, крепко держа за запястье, привели обратно к его постели. Когда зашла луна и палата погрузилась в полную темноту, Брайан бесчисленное количество раз перечислил то, что увидел на складе. 4 раза за ночь он вставал с постели и полз в туалет. Регулярные приступы диареи для палаты не редкость. Сказывалось все более и более скудное питание. Когда Брайан пришел в туалет первый раз за ночь, он пробрался на склад и снял 2 верхние полки. В кладовой обнаружилось маленькое окошко. Добраться до него непросто, но размер подходящий. В отличие от узких щелей под потолком в ванной и туалете, решеток на нем не было. Шпингалеты открывались беззвучно. Решение Брайан принял быстро. В следующий раз или чуть позже он предпримет попытку. Наденет халат, залезет наверх и выберется из окна, с надеждой на то, что, упав на землю, не попрощается с жизнью и здоровьем. Затем проберется к площади и перелезет через колючую проволоку. Против такого плана говорило все. Поступок опрометчивый, как и большинство миссий, с которых они с Джеймсом вернулись живыми. А теперь Джеймс опять неподвижно лежит в палате. Такова суровая реальность. Его мучила мысль, что раскаиваться за этот поступок придется до конца своих дней. Но что еще он мог поделать? До того, как оказаться в кладовой, Брайан сходил в туалет еще 3 раза. Во второй ему помешал маленький человечек с красными глазами. Дернув за цепочки и спустив воду в унитаз, они рука об руку побрели к своим уютным гнездышкам. Лишь на 3-й раз Брайан, ощутив уверенность, натянул халат. Слабая защита от холода. Полка угрожающе заскрипела, когда Брайан, оттолкнувшись, схватился за оконную раму. Окно оказалось чуть уже, чем он рассчитывал. Из палаты не доносилось ни звука. Он высунулся из окна ровно настолько, чтобы не рухнуть вниз. Несмотря на темноту, в пугающих подробностях предстала расстилавшаяся под ним бездна. Прыжок будет равен самоубийству. Благодаря прыжкам с парашютом и тренировкам, как действовать в случае аварии в воздухе, Брайану было не так страшно. Целых 6 метров свободного падения. Вероятность остаться целым и невредимым становилась очень и очень слабой. В темной бездне не было ничего, что могло бы смягчить удар. Если падение его убьет, случится это, к счастью, быстро. Если же он получит травмы и его схватят, служба безопасности сурово ему воздаст. Здание кухни, склонившееся к отвесной скале, казалось темным и мирным. Вдоль стен скользили знакомые звуки, предупреждая о ночном обходе часовых. Из их ртов вырывался пар, и снизу до Брайана долетел приглушенный смех. Когда они миновали здание, один разразился громким хохотом. В ту секунду, когда до Брайана долетел гогот, сзади раздался треск, и полка отвалилась от стены. С губ Брайана сорвались лишь тихие проклятия. Отталкиваясь локтями от стены и пытаясь выбраться, он безуспешно искал опору для ног. Несмотря на холод, Брайан весь взмок. Часовые еще не скрылись за площадью, а развеселившиеся собаки, как бы играя, пританцовывали друг перед другом у ног своих хозяев. Через мгновение они вернутся. В кладовой раздался непонятный шум. Пока он лихорадочно пытался преодолеть оставшееся расстояние, кто-то железной хваткой вцепился в его лодыжки. Поздно.